Между тем Карломан направил своих уполномоченных к папе. Он решил вести самостоятельную игру, а заодно подставить ножку старшему брату. Умиротворение не удалось. И тут что-то произошло вдруг с Карлом. Точно пелена спала с его глаз. Словно тугая пружина, мгновенно распрямившись, выбросила запас его неизбывной энергии. Нерешительность покинула его, уступив место быстрым и целенаправленным действиям. Он неожиданно одним рывком вышел из-под опеки матери, что нашло свое выражение во внезапном, без объявления причины, разводе с Дезидератой. Отвергнутая жена была немедленно отправлена в Италию к отцу. Подобный шаг мог означать лишь преддверие войны. Карломан так и понял это. Он занял угрожающую позицию. Но тут, прежде чем Карл ответил, вмешалось провидение. 4 декабря 771 года Карломан неожиданно скончался. Карл тотчас же наложил руку на его наследство и стал единственным королем франков. Оставалось собрать армию. После 3 лет неустойчивого равновесия снежный ком сорвался с кручи. Дорога завоеваний открылась. Войны короля Карла. 772 год начинает эпоху Великих войн. С этого момента мы отыщем в хронике царствования короля Карла не более чем 2-3 мирных года. Остальное время будет заполнено походами, вторжениями, осадами. Каждая весна, обычно май, военный сбор вблизи места запланированных операций. Затем 2-3 месяца, а иногда и больше, непрерывных схваток с врагом, либо завоевание новых территорий, либо отвоевание ранее завоеванных, либо усмирение мятежей непокорных. После этого зачастую еще один поход, вызванный какими-либо незапланированными событиями, потом роспуск армии до следующего года и отдых в одной из королевских вилл. Здесь празднуются великие христианские праздники, Рождество и Пасха, затем подготовка к новому сезону военных действий. Был ли у завоевателя какой-то долгосрочный план, продуманный по единой системе, как, скажем, у Александра Македонского? В этом можно усомниться. Создается впечатление, что каждый раз очередную акцию диктовали сиюминутные причины. И планы, и система, впрочем, будут, но появятся они много позже. Об этом речь впереди. Пока же войны следовали одна за другой по воле обстоятельств. И очень часто широко задуманные операции на одном фронте внезапно прерывалась из-за угрозы на другом. Наступление в Саксонии останавливалось вследствие необходимости срочно перебросить войска в Италию. Удачно начатый поход в Испанию не завершался из-за восстания саксов. Все это создает иногда ощущение какого-то хаоса, беспорядка, который военный гений Карла всегда, однако, умел распутать и свести к требуемым результатам. Он был непревзойденным стратегом, подлинным богом войны. И когда его биограф с восторгом заявляет о том, что достаточно было появиться Карлу, и война завершалась победой, то, несмотря на некоторое преувеличение, общий тон им схвачен верно. Непрерывные войны требовали колоссальных и своевременно подобранных людских ресурсов. Чтобы удерживать завоевания, нужны были сильные гарнизоны. Карл, продолжая традиции отца и деда, практиковал смешанную систему набора. С одной стороны, он широко использовал и расширял военную реформу Карла Мартелла, создавая устойчивое ядро армии служилых людей, бенефициариев –